Приближалась осень, и уже пора было возвращаться в Москву. Нам сказали, что утки и кролики в Москву не поедут. Они выросли, и им будет неудобно в городской квартире. Мы с Таней совсем так не думали, но нам ответили, что это не обсуждается. Кроликов удалось подарить в живой уголок соседней школы, но уток там взять отказались. Я с горечью смотрела на своих хористок, которые совершенно не понимали, что скоро нам придется расстаться, и все так же бодро крякали, вытягивали шеи и шумно хлопали совсем уже большими и белыми крыльями, услышав французскую песенку про маленький кораблик. И вдруг я вспомнила, что осенью птицы улетают на зимовку в жаркие страны, а весной возвращаются назад. Вот было бы здорово, если бы наши утки тоже улетели на зиму в Африку, а через год опять прилетели бы к нам веселые и загорелые. Но долетят ли они до Африки? Они умели летать, но только совсем немножко, едва отрываясь от земли. Если бы я подумала об этом раньше, ведь можно было их научить. Я же могла все лето тренировать их перед полетом. Но что ж теперь делать? Теперь выход только один. Надо найти человека, который их туда доставит. И я решила такого человека найти. Мне сразу повезло. Как только я спросила хозяина дачи, не знает ли он кого-нибудь, кто может отправить наших уток в жаркие страны, он сказал: «В жаркие страны? Отчего же? Я могу». «Правда?» — обрадовалась я. «У вас будет такая возможность?» «Вот спасибо! А то, вы знаете, они пока еще плохо летают, они сами не долетят». «Ничего», — утешил меня хозяин дачи, — «на поезде доедут». «Спасибо вам большое-пребольшое», — сказала я ему в ответ. «Они там только перезимуют, а к весне уже совсем вырастут, научатся летать, и тогда прибьются к какой-нибудь стае журавлей или диких лебедей и вернутся». «Конечно, детка», — сказал хозяин дачи и посмотрел на меня ласковым, теплым, отеческим взглядом. Я долго еще благодарила этого доброго человека, а потом сообщила родителям радостную весть о том, что утки поедут на поезде зимовать в Африку. Они переглянулись, вздохнули и сказали: «Ну, раз уж ты с ним договорилась...» А бабушка почему-то добавила: «Вот уж пройдох-то, прости Господи». Мы переехали в Москву, оставив уток на даче. Хозяин обещал с ближайшей оказии переправить их в жаркие страны и сообщить нам о том, как это произошло. И действительно, вскоре он прислал бабушке письмо. «Глубокоуважаемая Елизавета Петровна, утки ваши оказались тощими и жесткими, видно, кормили вы их неправильно. С наилучшими пожеланиями и поздравлениями с приближающейся годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и с вашими именинами. Искренне ваш, Михаил Никодимович». Прочитав это письмо, бабушка сначала покачала головой, потом схватилась за сердце, а потом спокойно сказала: «Подлец он и есть подлец. Я сразу поняла, что он у меня огурцы с грядки ворует. Просто связываться не хотелось, потому молчала. Чтоб я да неправильно кормила». Мне захотелось утешить бабушку. «И очень хорошо, что наши уточки худенькие, в Африке жарко, и толстым там тяжело, а они в отличной спортивной форме, перезимуют и весной вернутся, окрепнувшие, поздоровевшие, еще и растолстеют там на кокосах и бананах. Ты знаешь, как я по ним скучаю? Ведь теперь у нас не осталось никаких животных». Бабушка внимательно посмотрела на меня и спросила: «Тебе сегодня уроки задали?» «Задали», — ответила я. «Стих «Наш Ильич» и «Слепить грушу». Стих я уже выучила, а грушу у меня не получается». «Я тебе слеплю», — сказала бабушка. «Иди погуляй». Я пошла во двор играть в классики, а когда вернулась, то увидела на столе в кухне большую красивую грушу, но почему-то синюю и с зеленым бочком. «Какая-то странная груша», — подумала я, — «наверное, новый сорт». Груша была очень аппетитная и спелая, но оказалась несъедобной, потому что была из пластилина. Эта бабушка выполнила за меня домашнее задание. Она вообще очень хорошо лепила, рисовала и вышивала. Недаром ее сын, наш дядя Боря, стал замечательным художником. В это время зазвонил телефон. Это звонила наша двоюродная сестра Оля, самая старшая из всех. Она уже училась в 7 классе. Она сказала, что к ним во двор забежала собака, фокстерьер, мальчик, и он, наверное, потерялся. Он уже не щенок, но совсем молодой. С ним вступили в драку большие дворовые собаки, и он один сражается со всеми. Он очень отважный, ему уже прокусили ухо, но он не сдается, он всем дает отпор. Один маленький фокстерьер против 5 огромных и свирепых овчарок. Дворник еле отогнал этих злобных псов, и что теперь делать? Фокстерьер истекает кровью, а у них у самих уже есть Динка. Можно ли сейчас же привести его к нам? Пришедшая в этот момент с работы мама сказала: «Ни в коем случае!» и повесила трубку. Но было видно, что ей жаль собаку, и она переживает. «Мама, они же его искусают!» — заплакали мы. «Ну как, Илюша?» — спросила мама и поглядела на папу. «Возьмем его, а то ведь погибнет». «Да, конечно», — сказал папа. «Ну раз так, то что же делать? Надо его спасать. Пусть он живет у нас временно, пока не найдутся его хозяева». Мама позвонила сказать, что мы возьмем собаку, но телефон не отвечал. Оля уже и без того выехала к нам с раненым фокстерьером. «Мы назовем его Джериком», — сказала мама. Через 30 минут раздался звонок в дверь. На пороге с виноватым видом стояла наша двоюродная сестра Оля. На веревке вместо поводка она держала грязного-прегрязного фокстерьера. Из уха у фокстерьера сочилась кровь. Так Джерик пришел в наш дом. Глава 3. Как мы полюбили Джерика, а он стал нашей собакой. Первые дни Джерик был очень грустный. Лежал у двери, опустив голову на лапы, и почти ничего не ел. Он только пил воду и смотрел на нас печальными глазами. К нему пригласили собачьего врача, ветеринара. Врач осмотрел его и сказал: «Собака здорова». «Так в чем же дело?» — спросили мы. «Он горюет», — ответил доктор. «Он думает о своих прежних хозяевах. У собак это очень серьезно. Они не предают того, кого полюбили. Ваш Джерик может даже погибнуть от тоски». Бабушка изо всех сил старалась угодить Джерику и приготовить ему что-нибудь самое вкусное из собачьего меню. Мы с Таней пытались придумать какую-нибудь интересную для собаки игру. Таня вначале боялась Джерика. Все-таки она была еще маленькая, ей казалось, что он слишком большой, но она быстро привыкла и освоилась, потому что мы все жалели его. Во время прогулки Джерик все время нюхал землю и пытался взять след, чтобы найти своих прежних хозяев. «Вот почему я люблю собак», — сказала бабушка. «Непродажная они душа».